Глава 29. Идеально. Такое могло произойти только со мной. Чтобы вернуться, нужно пойти туда, не знаю куда, найти то, не знаю что. Прям философский камень какой-то. И никаких намеков на то, что он существует? С надеждой спрашиваю я. Не, ну почему? Сава откидывается назад, опираясь на руки. Говорят, что он есть у нас на кафедре артефакторики. Но то, что нам показывали, больше похоже на обычный булыжник под защитным стеклом. На моем лице появляется улыбка, а Сава по-своему ее интерпретирует. Ну вот и мне смешно. Разве может обычный булыжник быть таким дорогим чудо-камнем? А мне вот не смешно. У меня появилась надежда. Даже если этот камень выглядит очень невзрачно, я должна попробовать. Остается только выкрасть его с кафедры и надеяться, что на нем не стоит какой-то супермагической защиты. Ну что, идем? Морщась от яркого света, я смотрю на то, как радуется наша команда выигрышу. Хочу добраться до комнаты до того, как в коридорах станет слишком людно. Ну и плюс я понятия не имею, как туда дойти. Сава с сочувствием вздыхает и поднимается. Идем. Я вот начинаю понимать, почему ты всегда сюда ходила. С мечтательностью в голосе говорит она. Ага, тут красиво, соглашаюсь с ней я. Конечно, что может быть лучше, чем тренировки команды? Они же еще занимаются без рубашек. Прыскаю от смеха, но не могу сдержаться, кто о чем. Поднимаюсь, прижимая к себе драгоценную книгу и блокнот, но уйти не успеваю. На парапет перед нами садится откормленная сипуха, внимательно смотрит на меня, издает горловой крик и начинает перебирать лапками. «Лерия, кажется, это по твою душу», — испуганно выдает Саванна. «Что ты имеешь в виду?» «Обычно к ректору вызывают с помощью кристалла, но у тебя его нет», — объясняет она. «Вот, глянь на ее лапки». Аккуратно, стараясь не пугать птицу, хотя они тут, наверное, привычные. Снимаю с ее лапки крохотную записку, в которой всего два слова. К ректору. «Может, это не мне?» Саванна делает скептическое выражение лица. «Ладно, мне. Идем, спускаться все равно вместе». Я машу рукой и иду к двери. «Слушай, Лерия», — Сава мнется. «Тебе же к ректору. Может, я пока унесу книгу в комнату, а потом тебе незаметно передам, чтобы ты ее в библиотеку вернула?» Звучит, конечно, логично. Не попрусь же я с запретной книгой в кабинет ректора. Но что-то меня в поведении Савы напрягает. Что-то задумала? «Давай», — произношу я, глядя на ее посветлевшее лицо. «Только обещай, что не будешь открывать книгу». Она кивает. «Обещаю». «Ну, я должна была попробовать». Выйдя на улицу, я уже легко нахожу дорогу к башне ректора. Он внимательно рассматривает меня, барабаня пальцами, на одном из которых в солнечных лучах из окна поблескивает массивный перстень. «Студент Калифрон», — хмыкает мужчина. «Мне кажется, или мы стали встречаться с вами слишком часто?» «Вам не кажется, раньше я с вами вообще не встречалась». «Это случайность, господин ректор», — вслух говорю я. «То, что у вас украли одежду, тоже случайность?» «Увы, это чей-то хитрый умысел, но все обошлось». «Так ли это?» Усмехается он и достает из ящика мой студенческий кристалл. «Обошлось — это когда нет последствий, а вы остались без кристалла». «К чему вы клоните, господин ректор?» В его глазах неподдельный интерес, но почему-то от этого по спине бегут мурашки. «К тому, что иногда стоит попросить помощи, а не пытаться решить все проблемы самой, Лирианна. Вот и все. Берите кристалл и идите. Сегодня вы освобождены от отработки в библиотеке. Студент Дерин уже ждет вас на кафедре артефакторики». «Чёрт, а как же отнести книгу? Хотя, кажется, это там, по словам Савы, хранится кристалл. Отличный шанс посмотреть на него. А книга полежит еще день, ничего с ней не случится». Под изучающим взглядом ректора выхожу из кабинета и, только оказавшись там, где меня никто не увидит, активирую карту, чтобы узнать, куда мне идти. В этот раз приходится попетлять по корпусам, потому что через двор вышло бы намного дальше. Отмечаю себе, что тут уютно. Даже чем-то немного напоминает наш универ. Такие же высокие деревянные двери в аудитории, декоративные полуколонны в холлах, гранитные лестницы с коваными перилами. Наконец, я оказываюсь в просторном помещении, по периметру которого расположены высокие шкафы с книгами и странными предметами. Логично предположить, что артефактами. А в центре — длинные столы. «Привет». Дэриан, глядя на меня, довольно улыбается. «Жаль, что ты не видела сегодняшний матч». «Видела, просто издалека и мельком. На что там смотреть? На то, как выпендриваются парни? Так я лучше на тренировку схожу, там зрелище поинтереснее». Вспомнив то, что мне рассказывала Сава, говорю я. Между бровями Дэриана появляется недовольная складка. «Давай к эксперименту». Он тут же меняет тему. «Что, хотел, чтобы я поинтересовалась результатом или поздравила его?» «Давай, только если ты забыл, я понятия не имею, что нужно делать». Я пожимаю плечами и опираюсь руками на столешницу. «Более того, не уверена, что смогу». «А я уверен, что ты как раз сможешь». Дэриан берет с одного из шкафов шар сантиметров 15 в диаметре и кладет на металлическую подставку на столе. Нам как раз прислали несколько новых шаров. Рядом он ставит металлическую ширму и с другой стороны от нее такую же подставку, как первая. Слежу за всеми его действиями, а сама понимаю, что мне нравится. Мне нравится, как он плавно двигается, что во всех его движениях сила и уверенность. Даже если бы пришла на тренировку, вряд ли бы я смотрела на кого-то другого из команды. Эта мысль смущает и пугает одновременно. Не могу же я влюбиться. Мне просто нельзя. Что будет, когда я вернусь? «Смотри, я сейчас внутрь сферы помещу боевое заклинание», — объясняет парень, снимая пиджак и закатывая рукава. «Твоя задача — постараться перенести шар точно на подставку, по другую сторону от ширмы. И желательно запомнить то, как ты это сделаешь». Первая пара попыток заканчивается тем, что у меня не получается перенести шар даже на другую сторону. Следующие 5 — тем, что я промахиваюсь мимо подставки, а Дэриан едва ловит сферу, когда та скатывается со стола. Но у меня бы не было красного диплома, если бы я так легко сдавалась. И еще несколько попыток, одна удачная, а потом шар с грохотом падает на пол и разбивается. Огонь вырывается и яркой вспышкой освещает воздух. Черт! С досадой вскрикиваю я и тут же закрываю рот рукой. Чертей тут точно нет. Дэриан тоже понимает это и качает головой. «Тебе нужно быть аккуратнее. Шар мы можем взять новый, а вот если кто-то узнает, мы вряд ли что-то сможем сделать», — замечает он. «Знаю», — вздыхаю я. ТМР то же самое говорит. «Не понимаю, что за ересь у вас пишут про попаданок. Нормальные мы». «Наверное, были прецеденты. Не все же такие». Дэриан как будто отдёргивает себя. «Какие?» Переспрашиваю я, а голос от чего-то срывается. «Такие, как ты». Дракон делает шаг ко мне и касается моей щеки пальцами. Где-то у входа в лабораторный зал что-то падает и рассыпается. Кто-то слышал?